Будем ли мы чувствовать себя настоящей семьей? Больше ни от кого. Как бы нас ни называли, это не имеет никакого значения. Если мы хотим, то семья — вот она. Все остальное, как говорила одна моя старая знакомая, совершенное дерьмо. «Посмотрите на этих двух лежебок!» — рассмеялась мама, выходя в сад после того, как проводила свою последнюю посетительницу, удалившуюся домой к семье. Мама поддела своим розовым матерчатым тапочком пластмассовый мячик и забросила его в кусты роз, посаженных отцом. Поскольку наши космические грезы были нарушены, мы с Пэтом вскочили и начали играть с мамой в футбол. Уже стояли густые сумерки, заканчивался один из последних дней бабьего лета, но пригородная ночь была мягкой, теплой и звездной, поэтому нам не хотелось заходить в дом. И мы оставались в саду старого дома до тех пор, пока не перестали различать мяч в сгущающихся сумерках, смеясь и стараясь как можно дольше пробыть на улице в хорошую погоду. Единственными зрителями нашей игры были соседский кот и все звезды на небесах. Конец книги. Январь 2007 года. Читал Николай Савицкий. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес: ebook-club.info.